Глава 2. Часть 4. Возвращение домой. Тигри поинтересовался у сопровождающих. «Вам удалось подготовить солдат?» Мужчина с морщинистым лицом кивнул. «Да, отряд из 60 человек. Каждый умеет обращаться с копьем или луком. Я соберу их в Селесте. У каждого есть решимость постараться ради господина Тигри. Именно по этой причине Тигри ранее просил Элин отправить верхового в Альзас. Даже понимая, что он позволяет своим подданным идти на смерть, юноша сознательно отдал приказ. «Спасибо, это такое беспокойство». В голосе Тигри, выразившего благодарность, была примесь горечи. 60 местных, 2000 кавалеристов, он и Элин пойдут единой колонной. Представитель городской верхушки засмеялся, чтобы показать, что он не возражает. «Если уж люди Цктида идут с вами в бой, что же мы будем чувствовать?» «Если не будем сопровождать господина Тигри, мы не посрамим вас. Если бы не мой возраст, я бы тоже сопровождал вас». Тигри криво усмехнулся. Этому мужчине, наверное, было за 50. Он был того же возраста, что и Бертран, который раньше был личным помощником юноши. «Я оставляю Селесту вам, уважаемые. Поскольку такие люди защищают этот город, мы сможем спокойно сражаться». На слова Тигри мужчина счастливо и застенчиво рассмеялся. В этот вечер на площади был устроен пир, хотя и скромный. Отмечали возвращение Тигри, прибытие войск Цктида и проводы 60 альзасских солдат. Алкогольные напитки также подали войску Липмирица, которая разбила лагерь за городскими воротами, но, в конце концов, там было почти 2000 человек. Если бы Лим не сказала, я позволяю им выпить лишь чуть-чуть, то для полноценного пира этого было бы недостаточно. Тигри пил мало и на протяжении всего застолья общался с Элвином и представителями городской верхушки. Хотя Элвин, возможно, и не отличался выдающимися способностями, но Тигри ценил его искренность и считал, что может доверить ему Альзас. Большой костер пылал в центре площади, и жители пели и танцевали вокруг него. Титта поехала к своей семье, а также планировала встретиться с прихожанами храма. Похоже, она проведет эту ночь со своими родственниками. Когда луна поднялась высоко, праздник закончился, и большинство отправились спать. Тигри и Элин сидели бок о бок на полянке на окраине города и смотрели на звездное небо. Рядом с ними стояла бутылка вина и два бронзовых кубка. Хотя уже стояла весна, ночной воздух был прохладным, но они не беспокоились, так как укутались в теплую одежду. Кроме того, у Элин был арифл. Пока он был рядом, длинный меч мог смягчить холод ночного воздуха силой ветра. Это был веселый пир, впервые за долгое время, удовлетворенно сказала Элин. Ее лицо покраснело, но, вероятно, это объяснялось тем, что она наслаждалась вином. Лицо Тигри не было таким уж красным, но в его выдохе чувствовался алкоголь. Я рад это слышать. До самого конца пира у Тигри не было возможности встретиться с Элин, потому что в приоритете было общение с местными жителями. Элин это понимала и не вмешивалась. Тигри был благодарен Элин за понимание. Это не комплимент. В конце концов, трудно представить, как можно так тепло приветствовать армию чужой страны. Говоря это, Элин придвинулась к Тигре. Ее тепло передалось через одежду, и Тигри тоже прижался к ней. Уютно устроившись, двое обменивались своим теплом. Родной город – это, конечно, что-то очень хорошее. Пробормотала беловласая Ванадис, и Тигри внезапно вспомнил, о чем хотел спросить. Он уже давно об этом думал, но все не представлялось случая задать вопрос, а где находится родной город Элин. Он уже слышал раньше, что до того, как стать Ванадис, она была наемницей. Однако Тигри знал о прошлом Элин только это. «Даже не знаю», — прямо ответила Элин. Искоса взглянув на удивленное лицо Тигри, она улыбнулась. «Когда я была ребенком, меня подобрала группа наемников. Насколько я помню, я пыталась спрашивать ребят, где же меня подобрали, но все отвечали по-разному, поэтому я сдалась. Если они не участвуют в длительной войне, группа наемников не будет долго оставаться на одном месте. Они могли ненадолго остановиться в городе, чтобы отдохнуть, пополнить команду, запасы и тому подобное, но постоянное перемещение было основой их повседневной жизни. Я люблю Липмирицы людей, живущих там, но это трудно назвать моим родным городом. В конце концов, прошло всего 4 года с тех пор, как я стала Ванадис. Большую часть жизни я была наемником. Хотя голос Элин звучал легко, Тигри не упустил ноток мрачности. Когда однажды она перестанет быть Ванадис, что будет делать Элин? Будет ли она жить где-нибудь в Липмирице? или отправиться в бесцельное путешествие, Эллен, если ты не возражаешь. Почему бы тебе не приехать в Альзас?» Он собирался сказать это, но не смог договорить. Глядя на звездное небо, Эллен сменила тему. «Какие планы на завтрашний день?» Или, возможно, она чутко угадала, что собирается сказать юноша. После короткой паузы Тигри переключился на другие мысли и стал теребить свои темно-рыжие волосы. «Мы пойдем на юг к Территуар. Вроде бы там находится господин Массас». Во время пира Тигри расспрашивал Элвина о нынешней ситуации, но детальных подробностей он не знал. В таком отдаленном месте, как Альзас, актуальная информация была недоступна. Но Элвин рассказал о чем-то важном. Несколько дней назад город посетил гонец, посланный Массасом, сообщив лишь, что Массас отправился в Территуар с несколькими сотнями солдат. Он покинул город. «Лорд Массас верил, что я вернусь. В первую очередь мы должны соединиться с ним. Ну, это вполне разумно. Поскольку мы даже не знаем, где находится враг, было бы ужасно бродить по Брюну и проедать запасы продовольствия. Территуар – земля, управляемая Виконтом Аугре. Во время гражданской войны 2 года назад он стал вторым человеком после Массаса, который решил поддержать Тигре. Кроме того, сын Виконта, Жерар, сотрудничал с Тигре. Было бы неплохо, если бы они соединились с Массасом и Аугре. Кстати, что ты собираешься делать со смотринами?» Эллен вновь сменила тему. Тигре издал тихий стон. Во время пира знатные жители города и Элвин во всем уважении им спросили Тигре: «Как насчет того, чтобы начать думать о наследнике?» Эллен, вероятно, услышала об этом от кого-то. Тигре было 18 лет. В этом возрасте многие были уже женаты. И в Брюне, и в Цктиде было много дворян, помолвка которых состоялась в очень раннем возрасте, даже ранее 10 лет. Говоря откровенно, были знатные дома, где ребенок становился женихом или невестой, как только он благополучно появился на свет, и его пол мог быть подтвержден. Тигре родился в отдаленном районе Альзаса, и хотя он был графом, их владения были невелики. Поскольку он не часто бывал в столице, подобные разговоры были ему непривычны. Если бы его отец был жив, все было бы в порядке, и не было бы спешки в женитьбе. Но он уже должен серьезно подумать о наследнике, и как можно быстрее. Осушая кубок с вином, Эллен сказала: «Их беспокойство вполне обосновано. В позапрошлом году ты только бегал по полю боя, а в прошлом году тебя не было дома, так как ты гостил в чужой стране в качестве приглашенного генерала. А история о том, что ты дрался в Асваре, похоже, не дошла сюда. Они будут тревожиться, если не будут знать, где ты. Если Тигре погибнет, род воронов прервется. Если бы такое случилось, то какой-нибудь дворянин или рыцарь, назначенный королевской семьей, стал бы наместником и временно управлял бы Альзасом. В отличие от феодала, управляющий имел так называемый срок полномочий. Когда этот срок истечет, он покинет управляемую территорию. Поэтому не было ничего необычного в том, что такие наместники злоупотребляли своими правами и жестоко обращались с местным населением, становясь тиранами и думая только о собственных выгодах от пребывания на этом посту. Конечно, были и добросовестные управляющие вроде Элвина, которые думали о людях, но они были редкостью. Если налоги собирались полностью, то королевство не вмешивалось в действия местной администрации. Изредка инспекционная группа направлялась для того, чтобы проверить детали управления наместника, но это был действительно нечастый случай. Кроме того, даже инспекторы могли быть подкуплены наместником. Такие прецеденты накапливались с течением времени и, с добавлением некоторых преувеличений, порождали истории об удалившихся от дел дворянах, которые отправлялись в путешествие со своими слугами, чтобы наказать злых наместников. Я понимаю их чувства. Мой отец также учил меня, что долг дворянина – не дать своей крови умереть. Тигре наклонил свой бокал, стараясь, насколько возможно, не смотреть в сторону Эллен. Но я пока не начинал ни с кем говорить в этом ключе. Глава 2, часть 5. Возвращение домой. Хотя юноша неуклюже пытался соскочить с темы, Эллен не позволила ему этого. Знать Брюна начала вести такие разговоры через принцессу Регину. Верно, ну да, но это всего лишь люди, которых я даже не знаю. Еще до Масленицы Эллен и Лим вручили Тигре большое количество писем, поступивших ему в Лейкмириц. Они сказали, что их привез Жерар Аугре, когда юноша уехал в Асваре. Так что в конце зимы Тигре впервые увидел всю эту корреспонденцию. Как только наступит тот день, когда вы вернетесь в Брюн, я непременно хочу углубить нашу дружбу. Прежде всего, мог бы я представить вам свою дочь, таково было содержание большинства писем. Вместо дочь могло быть написано младшая сестра или племянница. Тигри почувствовал головную боль уже после прочтения пятого письма. Тигри понимал необходимость расширения связей. Однако он также был сыт по горло тем, что скрытые мотивы были очевидны с самого начала. Потребуется время, чтобы разобраться со всеми этими людьми. Сначала я хочу посоветоваться с лордом Массасом и виконтом Аугре, а также, возможно, с ее высочеством. Но ты ведь не знаешь, когда удастся это сделать, верно? А как насчет Титты? Разве не для достижения такой цели этой девушке было позволено стать твоей служанкой? Наверное. Хотя, откровенно говоря, я раньше даже не думал с этой стороны. Если бы Титта могла родить от меня, то на какое-то время удалось бы избежать опасности прерывания рода Ворнов. Тогда он мог бы не торопясь заняться поисками законной жены. Хотя в этом случае Титта станет наложницей, а ребенок, рожденный от нее, будет незаконнорожденным. Тигре стало горько. Хотя это и не выглядело мыслить по-благородному, он до сих пор никогда всерьез не думал о женитьбе. Причин было несколько. В позапрошлом году, до того, как Тигре отправился на битву при Динанте, он даже не думал о том, что может умереть. До этого он был на поле боя только один раз, да и то его отец был с ним. Тигре ни о чем не заботился, пока вел своего коня рядом с отцом. В то время, как ни странно, он не думал о смертельной опасности. Кроме того, окружающие тоже не торопили Тигре. Когда Урс умер от болезни, знатные жители Альзаса, очевидно, должны были обратиться к Тигре, чтобы убедить его как можно скорее сделать ребенка с Титтой, но они этого почему-то не сделали. Его характер был чересчур беззаботным, и вдобавок к этому Титта искренне радовалась, просто находясь рядом с Тигре. Многие знали, что Титта питает к юноше светлые чувства, но и никто не сказал, поскольку Тигре, дворянин, он непременно должен взять в жены дочь дворянина. Судя по покойному Урзу, хотя его жена и родилась в столице, она была дочерью садовника. Более того, рядом постоянно был Массас. Этот старик был близким другом Урза и всячески заботился о Тигре, и он несколько раз говорил жителям Альзаса, что когда-нибудь найдет подходящую партию для Тигре. Подданные Тигре верили Массасу. Если бы Массас воспользовался личными связями, все получилось бы как надо. Но гражданская война двухлетней давности и договоренность о проживании Тигре в Цктиде в качестве приглашенного генерала помешали этим матримониальным планам. Ну, и сам Тигре не проявлял интереса к данной теме. Титта очень важна для меня. Но, тут Тигре остановился. Он не был уверен, стоит ли ставить Титту в положение наложницы. Хотя наличие наложницы у знатного человека не было чем-то необычным, существовало также мнение, что не стоит заводить наложницу прежде заключения законного брака. В твоем случае, даже если ты сделаешь Титту наложницей, стоит сделать это после того, как ты решишь, кто станет твоей законной женой. Когда Элин точно сформулировала то, что он не облег в слова, Тигре уставился на нее с удивлением. Беловласая Ванадис гордо рассмеялась. Твои мысли легко читать. Тогда как насчет Лим? Когда прозвучало имя близкого человека, Тигре с изумлением посмотрел на Элин. Если это шутка, то не смешная. Если я возьму ее в жены, ей придется приехать в Альзас, понимаешь? Я это знаю. Лим уже 21 год. Будет плохо, если она не подумает о замужестве. Я не собираюсь отдавать Лим тамошнему сброду. Но я разрешу, если это будешь ты. Кого выбрать в качестве мужа, это ее собственная воля, верно? Не думаю, что Лим откажется, если это будешь ты. Или ты не хочешь? Услышав вопрос Элин, Тигре погрузился в молчание. Хотя Лим была простолюдинкой, она была рыцарем. Более того, она занимала позицию адъютанта Ванадис. Для Тигре было допустимым сделать ее законной женой. Она была подданной Цктида, но было много дворян, у которых жены были иностранками. Кроме того, если бы она стала женой, то не было бы никаких проблем с тем, чтобы Титта была наложницей. Не то, чтобы я был против, но я беспокоюсь за тебя. Шутливым тоном ответил Тигре, ты сможешь обойтись без Лим? А боже, похоже, меня недооценивают. Элин сделала вид, что рассердилась. Однако она тут же вернулась к серьезному тону. Я нахожу узы любых обязательств весьма обременительными, даже если это Лим. Разве у Ванадис нет обязательств? Когда он небрежно спросил об этом, Элин проговорила, глядя на звездное небо. В конце концов, Ванадис – это небольшая часть жизни. Я смогу делать все, что захочу, после того, как перестану быть Ванадис, хотя я и не знаю, когда перестану ею быть. В таком случае, что ты думаешь по поводу своего брака? Я смогу нормально выйти замуж. Я также могу зачать ребенка, даже будучи Ванадис, ничего не меняя. Мама и бабушка Людмилы – хорошие примеры. И вряд ли я стану целью для политического брака. Когда я перестану быть Ванадис, я стану обычной женщиной. В конце концов, есть много Ванадис с корнями простолюдинок. Серьезно? – удивился Тигре. Айлин небрежно ответила. Вот я была наемником. Прабабушка Людмилы была простолюдинкой. Отец Софи – рыцарь. Саша сказала, что она родилась и выросла в маленькой деревне. Я думаю, что только Елизавета и Валентина – Ванадис благородного происхождения. Вот не знаю насчет Ольги. Ольга, внучка главы племени всадников. Хаем, трудно судить. Она из знатного рода, но я бы не сказала, что из благородного. Итак, возвращаясь к теме, брак Ванадис свободнее, чем у дворянина, хотя тот, кто станет ее мужем, должен будет непременно жить в императорском замке. И наоборот, можно сказать, что это практически единственное условие, чтобы стать мужем Ванадис. Это тоже было одной из причин, почему Ванадис было трудно стать целью политического брака. Жених Ванадис, происходящий из благородного дома, фактически переходил в дом жены. Более того, статус Ванадис не был чем-то вечным. Так что если только мужчина не загнан в угол или у него нет чего-то, что он хотел бы получить прямо сейчас, пусть даже временно, политический брак с Ванадис невозможен. Ладно, давай прекратим говорить обо мне. Все равно надо подождать, пока этот парень будет искать ту, кто в конце концов станет моей преемницей. Слегка рассмеявшись, Элин легонько постучала по горде Арифала, который держала в руке. Словно в ответ на это, полуторный меч, вложенный в ножны, вызвал легкий ветерок, который зашуршал одеждой сидящей парочки. Но я буду благодарна, если ты подумаешь насчет Лим. В конце концов, вокруг нас с нею обычно нет никакого мужского присутствия. Я не возражаю помочь ей, но было бы неприятно, если бы люди подумали, что я сводничаю. Ты права, я подумаю обо всем этом. Это было лучшее, что мог сказать Тигре. Конечно, не то чтобы Лим ему не нравилась, но она точно возненавидела бы его независимо от того, нравится он ей или нет, если бы узнала, какие речи о ней тут ведут. На следующее утро армия Лейпмирица и 60 солдат Альзаса во главе с Тигре и Элин попрощалась с Элвином и местными жителями и покинули Селесту. Глава 2, часть 6. Возвращение домой. Через 3 дня после отъезда из Альзаса Тигре с войском присоединился к Массасу. После того, как они вошли в территуар, посланные им разведчики обнаружили армию в несколько тысяч солдат. Назовите цвет и рисунок флага, который подняла эта армия. Это был зеленый флаг с бурым кабаном, но рядом с этим флагом были и другие. Лицо Тигре просветлело от ответа разведчика. Это был флаг Дамара Дантов. Тигре и Элин немедленно отпустили гонца и оперативно воссоединились с Массасом на поле Визул, расположенном на западе территуара. Увидев седобородого рыцаря верхом на коне в авангарде войска, Тигре громко закричал: «Лорд Массас, вы в безопасности, и ты тоже. Я рад, что вы пришли». Массас с улыбкой кивнул Тигре. Он был в темно-серых доспехах и с мечом на поясе. Несмотря на то, что он выглядел достойно, в его черных глазах прыгали чертики. Примерно за 10 дней до Масленицы Массас встречался с Тигре и остальными. Когда король Виктор пообещал, что Тигре вернется домой после окончания Масленицы, старый рыцарь немедленно отправился в Брюн. Массас остановился перед передалиной с благородной учтивостью, низко склонил голову. «Мы встретились раньше, чем я ожидал, но я рад, что вы прибыли благополучно. Я выражаю вам свою благодарность от имени ее высочества Регины». «Да ладно вам, я пришла сюда по королевскому приказу, чтобы помочь Тигре». Элин ответила так, смеясь, и Массас с сомнением посмотрел на нее. Вероятно, ему было трудно понять королевский приказ об оказании помощи гражданину другой страны. Элин пояснила, что король Виктор часто приказывал Ванадис отправить войска, чтобы ослабить власть, которая чересчур укреплялась, пока они оставались в своих владениях. Уверен, это нелегко для вас. Тем не менее, поскольку король помогает нам в этот раз, я не могу говорить о нем плохо. Потом Элин позвала Лим и Титу. Массас легонько похлопал Лим по плечу и обменялся с ней рукопожатием, а потом он ласково погладил Титу по голове. Он также заметил то, как она изменила прическу на конский хвост, и сделал ей комплимент. Для Массаса Титта была как дочь, а Лим, товарищ по оружию с большой разницей в возрасте. Во время гражданской войны 2 года назад мы с Сосилим вместе командовали солдатами. Они втроем также совершили путешествие в Либус, чтобы встретиться с Тигре, который тогда потерял свою память. Это было совсем недавно. Массас привел сюда 3000 солдат. Земля от, которой правил граф, прислала около 500 воинов. Остальные солдаты прибыли из земель, принадлежавших другим дворянам, жившим по соседству. Тигре подумал, что раз уж они в территуаре, то и виконта Угре тоже здесь, но его нигде не было видно. Когда он уточнил, ему сказали, что виконт находится в столице, Нисе, вместе со своим сыном Жераром. Похоже, Аугре решил, что настала пора передать титул сыну и уйти на покой, но Бадуин не хочет отпускать Жерара. Они пытаются договориться. Бадуин был премьер-министром, присягнувшим на верность Регине, и он также был старым другом Массаса. Тигре пожалел, что не смог встретиться с отцом и сыном Аугре, но подумал, что если они успешно отразят атаку армии Закштайна, а затем отправятся в столицу, то там они пересекутся. Тут Тигре заметил рядом с Массасом человека, при виде которого улыбнулся с ностальгией и радостью. «Лорд Гаспар, давно не виделись. Я рад видеть, что вы в добром здравии, граф Ворн». Мужчина по имени Гаспар с широкой улыбкой поклонился Тигре. Массас познакомил его с Элинелим. «Это один из моих сыновей. Гаспар, это госпожа Элеонора Вильтария, Ванадис из Цктида, и госпожа Лимлиша, ее адъютант. Я второй сын дома графа от, Гаспар. Поскольку мой старший брат Урбан остался защищать нашу вотчину, я сопровождаю отца как помощник. Мне очень приятно познакомиться». Гаспар учтиво поклонился Элинелим. Обе девушки ответили ему тем же. «Однако, Тигре, лорд Тигре Вурмут, вы возмужали. Последний раз мы виделись 4 года назад. Гаспар, окликнувший Тигре по прозвищу, тут же исправился. Хотя тень одиночества на мгновение промелькнула на лице Тигре, юноша тут же улыбнулся и кивнул. «Совершенно верно. Это было примерно тогда, когда я унаследовал Альзас». Глядя на этот обмен репликами, Элин и Лим примерно поняли, в каких отношениях находятся молодые люди. Пока Тигре не унаследовал титул графа Варна, они, вероятно, достаточно хорошо ладили, чтобы иметь право говорить друг с другом в неформальном тоне. Хотя Тигре и отвечал вежливо, это, должно быть, потому, что Гаспар был старше. «Я очень сожалею, что не смог ничего сделать во время гражданской войны 2 года назад. В этот раз я буду отчаянно стараться и помогать вам, граф Ворн. Я полагаюсь на вас, но, пожалуйста, не переусердствуйте». 2 года назад оба сына Массаса не участвовали в гражданской войне. Массас этого не допустил. Поскольку старший сын, Урбан, должен был стать его преемником, он не мог позволить, чтобы с ним что-нибудь случилось. А Гаспар должен был оставаться в резерве. Тигре и остальные разбили лагерь на поле Визул. Солдаты начали рыть окопы, и, глядя на быстро возводимый частокол, юноша бормотал: «Это напоминает мне об армии Серебряного Метеора». Но сейчас не было времени для ностальгии. Оставив Рюрика распоряжаться солдатами, Тигре, Элин и Лим направились к палатке Массаса. Там уже находились несколько человек. Это были дворяне Брюна, которые имели тесные связи с Массасом и должны были участвовать в битвах, возглавляя свои отряды. Покончив с приветствиями, все сели, образовав круг. Первый начало Элин. «Давайте сразу перейдем к главному. Как обстоят дела?» «Честно говоря, это не очень хорошо». Остальные дворяне поочередно посмотрели на Массаса и Элин широко раскрытыми глазами. Они были удивлены тем, что первой заговорила Элин из Цктида и что Массас честно ответил ей как главный. Массас улыбнулся им, поглаживая седую бороду. «Они союзники, так что вполне естественно, что я объясню ситуацию, ничего не скрывая». Хотя аристократы покивали, лица некоторых из них показывали, что они не согласны с таким распределением ролей. Они также с любопытством посмотрели на Тигре. Они, вероятно, задавались вопросом, как он смог заставить войска Цктида сопровождать его. Разложив несколько карт так, чтобы все могли видеть, Массас объяснил ситуацию. «Закштайн напал на нас с юга, из-за моря, в самый разгар фестиваля Хала, праздника Нового года в нашей стране. Их армия насчитывает 20 тысяч человек. Эти ребята прошли через портовые города побережья и мало-помалу двинулись на север». Пояснения по поводу праздника были явно адресованы Элин и Лим, которые были жителями Цктида. Массас продолжил: «Рыцарскому эскадрону и дворянам с территорий, расположенных на юге, Ее высочество Регина приказала дать отпор врагу. Однако около 10 дней назад вторая армия Закштайна вдруг появилась на западной границе нашей страны, и они насчитывают 50 тысяч солдат. На карту Брюна были помещены две фигурки, изображающие армии врага. Создалось ощущение, что армия Закштайна нацелилась на столицу, Нису, с юга и запада. Здесь произошло изменение в передвижении противника. Армия, атаковавшая с юга, начала отступать. С другой стороны, противник продолжал наступление на западе. Дворяне, владеющие там территориями, и местный рыцарский эскадрон устроили им засаду, но, насколько мне известно, они провели два сражения и оба раза потерпели поражение. Услышав рассказ Массаса, Тигри ахнул. Хотя численность врага была пугающей, он ощутил приступ боли, услышав, что они проиграли дважды. Ситуация была гораздо серьезнее, чем он думал. Значит, сначала они напали с юга, привлекли к себе внимание, а потом основные силы двинулись с запада. Вероятно, поэтому большая часть рыцарских эскадронов и армий под предводительством дворян направляются на запад. Это слишком далеко, чтобы получить актуальные сведения от них, так что я даже не знаю их конкретной численности. Тогда кто же противостоит врагу на юге? Я надеюсь, что это не только 3000 солдат во главе с лордом Массасом. На вопрос Элин Массас серьезно кивнул. Конечно, с учетом присоединения рыцарского эскадрона лютеции и войск благородных феодалов, начиная с графа Бурулика, туда направляется армия в 10 тысяч человек. Это половина от численности вражеской армии, но мы должны быть в состоянии хотя бы организовать диверсии. Тигри не знал человека по имени граф Бурулик, но когда он услышал про рыцарский эскадрон лютеции, он вздохнул с облегчением. Рыцарский эскадрон лютеции был одним из рыцарских эскадронов, которые кинулись на помощь Тигре, когда армия Муазинеля вторглась в страну 2 года назад. После этого они продолжали сражаться против армии герцога Тенардье под командованием Тигре. Тигре вспомнил мужчину по имени Шея. А теперь о том, куда мы будем двигаться дальше. Какие есть идеи, на юг или на запад? Пойдем на юг, тут же ответил Тигре. Он ткнул пальцем в одну из точек развернутой карты. В их объединенном отряде было всего 5000 солдат. Если численность армии противника была 50 тысяч и 20 тысяч человек, они должны были сражаться с тем фронтом противника, который имел меньшую численность солдат. Кроме того, учитывая расстояние, трудно было поверить, что две армии Закштайна не успели вступить в контакт на вражеской территории для координации действий. Если бы они могли нанести урон южной армии в 20 тысяч солдат, ситуация могла бы измениться. Если мы присоединимся к солдатам рыцарского эскадрона лютеции, то, в общей сложности, составим армию в 15 тысяч человек. Я думаю, что мы сможем дать неплохой бой. Элин изобразила улыбку, означавшую, что все проблемы решены. Когда дело доходило до войны, ее рубиновые глаза сияли жизненной силой и боевым духом. Поскольку другие войска и рыцарские эскадроны направлялись на запад, им оставалось только защищать юг и сражаться изо всех сил. Слушая слова Элин, стоявшей рядом с ним, Тигри продолжал смотреть на карту. Среди всего, что было сказано до сих пор, ему что-то не понравилось. Что же это было? Тигри огляделся по сторонам. Его глаза встретились с Лим. Слабая улыбка появилась на губах этой сдержанной девушки. Она догадалась, что у Тигри созрел вопрос, но дала понять взглядом, что они должны разрешить его сами. Порывшись в своих темно-рыжих волосах, Тигри снова хмуро уставился на карту. Он ничего не понимал. Лим небрежным движением провела пальцем по побережью южной части Брюна. Со стороны это выглядело так, будто она только смахнула грязь. Никто даже не заметил. Тигри широко раскрыл глаза и уставился на карту. Юноша, наконец, осознал, что же его смущало. Глава 2, часть 7, возвращение домой. Тигри поднял голову и обратился к присутствующим. Некоторое время назад лорд Массас сказал, что враг прошел через портовые города, но что же случилось потом с этими городами? Обычно считается, что, когда требуется покорить 2 или 3 крупных города, то каждый предыдущий захваченный город становится плацдармом для захвата следующего. Но, судя по словам Массаса, вражеский штурм портовых городов был пугающе быстрым. Возникало ощущение, что их захватили в один день. «Ну-у-у», уклончиво ответил Массас, «есть сведения, что некоторые портовые города сотрудничают с врагом». Люди в командирской палатке вздрогнули. Тигре, Элин и Лим невольно переглянулись. «Вы хотите сказать, что прибрежные города добровольно перешли к противнику. Судя по донесению разведчика, портовые города Ламер, Акт и Массилия, захваченные армией Закштайна, не понесли заметного ущерба. Также говорилось, что купцы активно сотрудничают с противником. Ну, и само сообщение о вторжении армии Закштайна также пришло с опозданием. А могло быть так, что они сдались без боя после того, как осознали подавляющие силы противника. Услышав комментарий Массаса, Элина задаченно склонила голову. Одна из причин формирования крупной армии часто состояла в том, чтобы морально подавить противника, тем самым лишив его боевого духа. Такая возможность существует. Но чтобы три города одновременно отреагировали на внешнюю угрозу совершенно идентичным образом, это вряд ли возможно. И, кроме того, солдаты Закштайна находятся на вражеской территории уже почти 20 дней, не умирая с голоду. Нет никакой информации о том, что они нападали на города и деревни в поисках ресурсов. Подавленно сказал Массас. Как же они обеспечивали снабжение большой армии из 20 000 солдат продовольствием и топливом? Даже если предположить, что они нападали на города и поселки по пути, не было никакой гарантии, что этот способ обеспечит достаточно еды и фуража. Но при этом армия Закштайна не всегда игнорировала города и поселки. Во время марша они все же атаковали те населенные пункты, которые считали стратегическими позициями. Но таких было немного. Тигри был озадачен. Основываясь на каких-то факторах, Массас упорно настаивал на том, что портовые города добровольно перешли на сторону врага. Есть ли еще какая-нибудь информация? Тигри решил перейти к уточнениям. Если Массас чего-то не сказал, значит, на то была причина. В общем, похоже, эта армия будет более неприятным противником, чем 50 000 человек, которые атакуют с запада. Элин фыркнула и скрестила руки. Если была возможность, она старалась избежать сражения с врагом, подготовка которого была почти идеальной. Но в данной ситуации об этом нельзя было и думать. Тигри поднял лицо от карты и спросил о другом. Ее высочество Регина в безопасности, она сейчас в столице. Отряды солдат прибывают в столицу один за другим, так что проблем не должно быть. Массас склонил голову и быстро подмигнул Тигре. Сейчас он находился в слепой зоне для остальных присутствующих, так что заметить его могли, вероятно, только Тигре и Элин, которые сидели рядом. «Госпожа Элеонора, еле вы не возражаете, могу я уточнить у вас о порядке взаимодействия с Цктидом?» «Похоже, Массас спросил это, только чтобы вселить спокойствие в присутствующих дворян, ведь те до сих пор молчали, соблюдая осторожность с Элиной Лим и предоставляя вести все коммуникации Массасу, который был близко знаком с ними». Элин, понимая это, улыбнулась, оглядывая присутствующих. Его Величество Король Виктор не мог игнорировать кризис у союзников и приказал отправить 2000 солдат из моего Лейтмирица. «Конечно, я не скажу, что это безвозмездно, но я обсужу этот вопрос с ее высочеством Региной после того, как выставлю вон нервного орла». Под нервным орлом она подразумевала армию Закштайна. Элин не так уж много знала об этом государстве, но ей, конечно, был знаком их флаг с белоголовым морским орлом. Его она и высмеяла. «Кроме нас, планируется отправить подкрепление из Цктида, но им понадобится время, чтобы добраться», — индифферентно дополнила Лим. Конечно, речь шла о Валентине, возглавляющей армию Астероди, но, судя по тону Лим, она не очень-то на них рассчитывала. Действительно, им потребуется много времени, чтобы добраться от далекого Астероди до этого места. Кроме того, их командиром была Валентина, которая была известна своим слабым здоровьем, а также медленными сборами и ранним отводом войск. «Ну, что ж, лично я весьма благодарен за то, что, по крайней мере, вы пришли. Мне придется извиниться перед Виктором. Кстати, Тигре, я подумываю о том, чтобы ты взял на себя командование этой армией. Нет возражений?» «Я...» Тигре оторопело посмотрел на Массаса, не в силах скрыть своего удивления. Большинство дворян, собравшихся здесь, были людьми, которых он не знал. Поэтому он думал, что именно Массас возьмет на себя верховное командование. «Твое имя известно и в Закштайне. Давайте устроим им сюрприз». Массас широко улыбнулся. Тигре решительно кивнул. Когда первый этап военного совета закончился, Массас сказал, что ему нужно о многом поговорить с Тигре, и тот задержался в палатке. Элин и Лим быстро придумали достойную причину и тоже остались вместе с ними. Все поняли цели подмигиваний Массаса. «Вы знаете женщину по имени Мелисанда?» — спросил Массас, а Тигре озадаченно наклонил голову. Это было имя, о котором он никогда не слышал. Массас серьезно пояснил, она была женой герцога Тенардье. Ну, теперь она вдова. При этих словах не только Тигре, но и Элин Слим широко раскрыли глаза. Тенардье был грозным врагом, даже для Элин Лим. Что не так это с этой вдовой? Поскольку именно Тенардье виноват в том беспорядке, то за его женой точно должны были приглядывать. Конечно, все это так, но дело еще и в том, что Мелисанда унаследовала кровь королевской семьи. С ней нельзя обращаться грубо. Когда гражданская война закончилась, ее высочество принцесса доверила ей храм в Нимитакуме. Поскольку она вела себя прилично, ее высочество оставило Мелисанду в покое, но Нимитакум располагался в южной части Брюна и раньше был родовой территорией герцога Тенардье. После окончания гражданской войны Нимитакум был реквизирован в королевскую казну, и теперь им управляет наместник, назначенный Региной. Есть вероятность, что Мелисанда, собственно, и пригласила армию Закштайна. Тигри потерял дар речи от слов Массаса. Это был опрометчивый поступок, на который не решился бы даже Тенардье. Лим безмятежно спросила. Лорд Массас предполагает, что южные портовые города, перешедшие на сторону врага, сделали это по указанию Мелисанды. Ты быстро соображаешь. Массас тяжело вздохнул и усмехнулся. Однако старый граф тут же вернул серьезное выражение и придвинул к себе карту. Грустно говорить об этом, но власть герцога Тенардье была велика. Можно даже сказать, что южная часть Брюна с Нимитакумом в центре была в основном сферой влияния этого человека. Даже города на побережье воспринимали Тенардье как могущественного защитника. В свое время он смело защищал от врага портовые города, которые приносили огромную торговую прибыль. Например, когда армия Муазинеля нанесла удар с моря, он лично командовал флотом и отразил нападение. Я говорил об этом на военном совете. Напавшая с моря армия Закштайна легко прошла через портовые города и направляется на север, прямо к столице. Противник прошел Нимитакум, двигаясь в этом направлении. Если бы дело было только в этом, тогда было бы еще ничего. Но они, похоже, получают поддержку в виде снабжения от Нимитакума. Однако сейчас Нимитакум управляется наместником, которого назначило ее высочество Регина, верно? Озадаченно спросил Тигре, но почти мгновенно понял. Точно так же, как в сдавшихся портах, в Нимитакуме было много людей, лояльных Тенардье, сильно обязанных ему либо просто недовольных Региной. Так что назначенный управляющий в таком окружении был бессилен принимать сколь-либо важные решения. Сейчас сложно забросить разведчиков в Нимитакум, поэтому я не знаю, как в данный момент обстоят дела. Но, похоже, все именно так, как ты думаешь. Другими словами, вы утверждаете, что нынешний враг не только Закштайн, и весьма вероятно, что нам придется иметь дело еще и с Нимитакумом и прибрежными городами. Где же сейчас эта Мелисанда? В Нимитакуме. На вопрос Элин Массас покачал головой. Она в столице, Нисе. Она содержится в заперти в одной из комнат королевского дворца. Что ж, пока это хорошо. Но все же, что за метод объединять людей, недовольных внутренней политикой, и поддерживать нападение внешнего врага? Ха! Элин кивнула, скрестив руки на груди, и в ее рубиновых глазах появилось сомнение. Тигре ответил со вздохом. Тебя интересует, что она собирается дать этой армии в качестве платы, верно? Точно. Принимая во внимание численность напавшей армии, Мелисанда вполне могла бы попытаться изгнать Регину и забрать себе трон. То же самое сказал и премьер-министр Бадуин. Массас горько кивнул. Давайте считать. Армия Закштайна захватила и укрепила все ключевые позиции рядом с крупными городами и Нимитакумом, а также форты. Хотя мы будем сражаться на территории нашей собственной страны, мы находимся в ситуации, когда трудно полностью использовать географическое преимущество. Так вот почему лорд Массас не произнес имя Мелисанды на военном совете. В зависимости от действий Мелисанды существовала опасность появления людей, которые будут готовы последовать за нею и предать Регину. Кроме того, Закштайн поддерживал Мелисанду. В худшем случае Брюн может быть разделен на два лагеря и тогда война распространится на всю страну. Мы должны беречь ее высочеством Регину, высказал беспокойство Тигре. Улыбка золотоволосой принцессы промелькнула в его памяти. Тигре подбодрил старого графа особенно яркой ухмылкой. Однако, лорд Массас, я думаю, что и Мелисанда, и Закштайн не ожидают, что вмешался Цктет. А ведь во время гражданской войны 2 года назад Элин принесла мне победу. Лим и Рюрик тоже были с нами. Независимо от того, кто соперник, именно мы будем теми, Кто победит? Вот именно, ты иногда говоришь очень хорошие вещи, тигре. Элин бесстрашно улыбнулась и похлопала тигре по плечу. Лим понимала, что Ванадис делает это для того, чтобы скрыть свое смущение, и не забыла предупредить. «Лорд Тигри Вурмут, я прошу вас не слишком баловать госпожу Элеонору». Сереброволосая Ванадис, не дрогнув, широко улыбнулась и контратаковала. «А вот мне кажется, что именно ты балуешь тигре. Причем с каждым днем все больше и больше. Даже на Масленице вы вместе с Титтой заботились о нем самыми разными способами. Скоро ты будешь кормить его изо рта в рот, как птичка птенца, госпожа Элеонора». Покраснев, яростно возразила Лим. Затем она повернулась к тигре и сурово сказала: «Я не буду этого делать». «Конечно, не сомневаюсь в этом». Тигр с серьезным лицом махнул рукой. Массас, криво улыбнувшись, сменил тему. «Кстати, госпожа Лимлиша говорила о подкреплении. Кто прибудет?» «Ванадис, как и Элин. Ее зовут Валентина, она управляет Астероди». Услышав ответ тигре, Массас вздохнул и дернул свою седую бороду. «Тигре, что за человек госпожа Валентина? Я знаю госпожу Людмилу, госпожу Софию и госпожу Елизавету, но Софи как-то спасла Массасу жизнь. С Милой вместе он сражался в гражданской войне 2 года назад. Он познакомился с Лизой, когда ездил в Цктет спасать тигре, но он никогда не встречался с Валентиной». Тигре с беспокойством посмотрел на Элин. Элин пожала плечами, не зная, что ответить. «Мне очень жаль, но я тоже не очень хорошо ее знаю. Астероди, которым управляет госпожа Валентина, находится на северо-востоке нашей страны, так что они почти не общаются с госпожой Элеонорой». Извиняющимся тоном объяснила Лим. Массас разочарованно вздохнул. «Северо-восток Цктида – это регион, прямо противоположный Брюну. Теперь понятно, почему вы не упоминали о госпоже Валентине во время военного совета. Среди собравшихся дворян вряд ли нашелся бы кто-то, кто знал бы имя Валентины, но если бы кто-то и знал ее, то они были бы обескуражены, как и Массас сейчас. Если они расскажут о Валентине другим дворянам, существовал риск, что если вдруг надежда на скорое прибытие подкрепления не оправдается, моральный дух всей армии упадет». «Как-то так, немного туманно», — рассуждала на эту тему Лим. «Госпожа Лимлиша, неужели вы думаете, что эта Ванадис не заслуживает доверия? Я могу только сказать, что госпожа Валентина — человек со слабым здоровьем, и поэтому, даже если она получила приказ Его Величества, ее отбытие из императорского замка будет медленным, а если ее войскам будет нанесен хотя бы какой-то ущерб, она немедленно отступит. Это бы жесткий отзыв, но Лим не жалела о своих словах, она просто говорила о фактах. Это было лучше, чем строить стратегию на базе предположений. Я думал, что Ванадис вообще храбрые люди, но, наверное, бывают и исключения. Я сама удивляюсь, но есть также вероятность, что она притворяется». Покачала головой Элин, усилив сомнения Массаса. «По крайней мере, Софи так думает. Что по мне, то я не ожидаю от нее слишком многого. В конце концов, я хочу вышибить армию Закштайна как можно скорее», — уверенно сказал тигре, на что Массас широко улыбнулся. «Ты совершенно прав. Жаль, что твое возвращение домой стало не таким радостным, каким должно было быть. Потом они позвали Титту, попросили ее приготовить какие-нибудь напитки и уже вместе с ней еще раз поговорили о текущем положении дел. Хотя это длилось всего четверть коку, это было весело». Глава 2, часть 8, возвращение домой. Когда стало темнеть, тигре вернулся в свою палатку. Они решили остаться на эту ночь на равнине Визула и выступить на рассвете. Они хотели бы обнаружить расположение рыцарского эскадрона Лютеции. В Брюне было много плоских равнин без существенных высот, и хотя обзор был хорошим, при этом было довольно трудно обнаружить вдалеке армию в 10 тысяч солдат. До ужина еще оставалось время, и тигре решил заняться своим черным луком. Он приготовил необходимые приспособления для ухода, и даже тусклого света лампы ему было достаточно, чтобы заняться делом. «Хотя я не думаю, что этот лук нуждается в уходе», — размышлял тигре, осторожно снимая тетиву. Честно говоря, юноша даже не знал, из чего сделан этот черный лук. Он не был из металла, от материала не чувствовалось холода. На ощупь он был близок к деревянным лукам, с которыми тигре был хорошо знаком. Можно сказать, что тигре не задумывался об этом до тех пор, пока не использовал ужасающую силу этого лука 2 года назад. Он тщательно протер лук сухой тряпкой, убрал грязь и вытер влагу. Он опять надел тетиву и проверил пальцем силу натяжения. Ощущение было неплохим. В это время он услышал мужской голос снаружи палатки. «Лорд Тигривурмут, могу я отнять немного вашего времени?» Это был голос Гаспара, сына Массаса. Тигри сказал «Входите», и Гаспар откинул полог. «В чем дело, Гаспар Нисон?» Поскольку Тигри и Гаспар были тут только вдвоем, то Тигри назвал Гаспара так же, как и раньше. Кстати, Гаспар никогда не расхваливал Тигри за его умение владеть луком, но и не смеялся над тем, что юноша плохо владеет мечом или копьем. В конце концов, многие дворяне плохо обращаются с оружием. Есть также дворяне, которые оставили битвы другим и посвятили себя управлению. Так что лук – вполне себе умение. Тигри был спасен этими словами Гаспара. Юноше потребовалось время, чтобы придумать объяснение, чем же он может быть полезен, если не умеет искусно обращаться с мечом или копьем. «Что ж, я встретил тебя после стольких лет и уже беспокоюсь по разным поводам. Тигре, тебе уже 18, ты уже решил по поводу брака?» Гаспар небрежно заговорил с Тигре. Однако суть вопроса оказалась сюрпризом. Тигре так заволновался, что чуть не выронил колчан из рук. «Брака, но у меня даже нет пары». Когда он ответил, покраснев, Гаспар сделал удивленное лицо. «Но это же неправда. Я слышал от своего отца и от сына Виконта Аугре, что несколько дворян хотят выдать за тебя замуж своих дочерей или младших сестер». Под сыном Виконта Аугре он подразумевал Жерара. Вспомнив о куче писем, которую он увидел ранее в Цктиде, Тигри паник. «Тем не менее, у меня нет никаких планов по поводу брака. Ну, в конце концов, женитьба – это очень хлопотная штука. Тогда, может быть, ты взял хотя бы одну наложницу? К сожалению, я не настолько прыткий». Тигри пожал плечами и, наконец, взял себя в руки. Гаспар внезапно спросил: «А как же Титта? И мой старший брат, и я думали, что эта девушка – единственная, кто может позаботиться о тебе. Титта важна для меня, но я не собираюсь делать ее наложницей». «Хаэм, значит, за тот год, что ты провел в Цктиде, ты нашел интересную девушку?» Тигри некоторое время молчал. Гаспар усмехнулся такой реакцией. «Я попал в яблочко. Кто она?» «Адъютант госпожи Ванадис. Как ее, госпожа Лемлиша? В общем-то, она красивая». В это время Гаспар достал из рукава клочок бумаги и протянул его Тигре. Там было коротко написано: «Я хочу, чтобы ты ночью пришел один в мою палатку, Массас». Тигре невольно запнулся и уставился на бумажку. Без сомнения, это был почерк Массаса. Он что-то забыл мне сказать, но Тигре сразу покачал головой. «Невозможно. Массас никогда не допустил бы такого промаха». Видимо, Гаспар подумал, что Тигре уже все прочел и потому быстро скомкал листок в руке. Тигре вздрогнул и вернулся к теме разговора. «С этого момента мы собираемся сражаться с врагом, так что, пожалуйста, перестань дразнить меня, говоря всякие странные вещи. Я, конечно, доверяю Лемлише, но это отличается от любви. Только что ты засмущался, когда назвал ее имя, верно? Только не говори мне, что ты собирался назвать ее имя так нежно, как это делают только влюбленные». «Гаспар Нисон», — крикнул Тигре, невольно повысив голос. Гаспар пожал плечами, словно желая сказать, как хлопотно, и повернулся к юноше спиной. На самом деле он уже сказал то, ради чего приходил. Даже если его кто-то будет допрашивать, он уже обеспечил себе формальную причину визита к Тигре. «Да я понял, понял. В любом случае, найди себе хорошую пару». Махнув рукой, Гаспар вышел из палатки. Тигре застыл на месте. Он глубоко вздохнул и задумался о словах, написанных на листке бумаги. «Пришел один, мда». Массас написал, что хочет поговорить только с Тигре. Нельзя звать даже Элин-Элим. И тема разговора такова, что надо скрываться ото всех и изобретать такие сложные способы передачи информации. Тигре молча смотрел себе под ноги. Поздно ночью Тигре проскользнул в темноту и вошел в шатер Массаса. «А, это ты. Похоже, Гаспар хорошо проделал свою работу». Массас сидел на ковре, закутавшись в шерстяное пальто. В руке старого графа была зажженная лампа, но она была прикрыта тканью, чтобы уменьшить яркость. «О чем вы хотели поговорить?» — сразу спросил Тигре. Массас молча поманил его к себе, прося придвинуться ближе. Тигре опустился на ковер и на карачках подполз к нему. Массас прошептал практически в самое ухо: «Слушай, и не удивляйся, Дюранделя украли». Хотя его и предупредили, Тигре чуть не вскрикнул. Настолько шокирующими были эти слова. Юноша вгляделся в лицо Массаса и тихо спросил: «Украли? Кто же это сделал?» Кое-кто может иметь представление о том, кто же это был, Мелисанда. И этот же человек наверняка привел Закштайн. Тигри нахмурился. Вы сказали, может иметь представление, но как вы догадались? Масса сугрюмо начал объяснять. Пепе, ну не знаю я, как это еще перевести на русский, чтобы не нарушить ритм. Старый друг Гаспар, брат Гаспар, если кто не знает, то Нейсон, это форма обращения к старшему брату, но это именно отношение как с уважаемым мною старшим братом и не подразумевает реальные родственные связи. Предложите лучший вариант, Пейлзе. Чтобы не запутаться в маневрах, я попыталась нарисовать карту текущих военных действий, основываясь на карте из первой арки. Художник из меня никакой, но, может, это кому-то тоже поможет сориентироваться. В рамочках, известная численность армий, зеленым, рыцари, красным, тигре, с севера, надеемся, идет Валентина, оранжевым, синим, Закштайн, глава 2, часть 9, возвращение домой. Почти 20 дней назад, королевство Брюн. Официальный прием по поводу новогоднего праздника Хэлла. Регина, облаченная в официальное парадное платье, наслаждалась дружеской беседой с благородными дворянами в банкетном зале королевского дворца. На столах выстроились роскошные блюда, спиртное лилось рекой. Блюда были разнообразнее, чем в королевском дворце Цктида. Дело в том, что у Брюна были хорошие торговые связи с ближайшими соседями. Он граничил с тремя странами, а на севере и юге имел выходы к морю. Оживленная морская торговля велась и с Муазинелем. В спокойные времена дороги и порты поддерживались в порядке, и караваны стекались в Брюн из разных стран Востока и Запада, торговые флотилии бороздили моря на севере и юге, и все эти люди постоянно приносили богатство Брюну. Приглашенные на банкет наслаждались блюдами, обсуждали удачу и спокойствие прошедшего года и говорили о надеждах на то, что наступающий год будет мирным. После того, как 2 года назад закончилась гражданская война, Брюн неуклонно расцветал и возрождался, не сталкиваясь со сколь-либо заметными беспорядками. Народ признал Регину. Были, конечно, и такие, кто презрительно посмеивался над ней и бросал на нее подозрительные взгляды, напоминая о том, что когда-то ее воспитывали как принца. Но даже эти люди вынуждены были признать Регину законным правителем. Что бы там ни говорили, она была единственным ребенком предыдущего короля Фарена, и значительных проблем не возникало. В задней части зала был установлен трон, Дюрандаль висел рядом. Лишь немногие знали, что этот меч – имитация. Многие пришли поприветствовать Регину. Чтобы избежать ненужной путаницы, заранее было определено, кто в какую очередь предстанет перед принцессой. Массас издалека внимательно следил за происходящим. Рядом с Региной стоял эскорт из 2 рыцарей. Они не были вооружены, поскольку это был банкет, но, тем не менее, они ненавязчиво следили за каждым движением тех, кто приближался к принцессе. Кроме того, виконта Угре, Жерар и еще несколько доверенных людей были в банкетном зале среди приглашенных. С той ночи, когда покушение на принцессу, к счастью, закончилось неудачей, прошло не так уж много времени, так что осторожность совершенно точно не была излишней. Разговоры под вкусную еду становились все более жаркими, как и обильные возлияния алкоголя, и мероприятие становилось все более и более возбужденным. Когда очередной аристократ собрался приветствовать принцессу, какая-то женщина ворвалась в боковую дверь. «Ваше Величество, ой, пожалуйста, простите мою грубость». «Ваше Высочество, я хотела бы кое-что спросить». Это была красивая женщина. Нет, она была не просто красива, она была настолько великолепна, что привлекла внимание людей одним своим появлением. Ей было около 30. Ее длинные золотистые волосы были тщательно уложены, а чувственное тело подчеркивалось роскошным платьем, усыпанным мелкими драгоценными камнями. А особенно выделялся серебряный браслет, украшенный огромным драгоценным камнем. Массас собирался рвануть на выручку Регине, но принцесса опередила его и с улыбкой ответила белокурой женщине. «О, разве это не леди Мелисанда посетила нас? Вообще-то, ей не нужно было слушать речи того, кто только что вломился в зал. Но в данном случае она не могла себе позволить игнорировать ситуацию. Это была Мелисанда, племянница покойного короля Фарена и вдова герцога Тенардье. Кроме того, сама Регина пригласила ее на праздник Хэлла. Если бы она этого не сделала, Мелисанда не смогла бы покинуть храм, на попечение которого она была передана. Регина позвала Мелисанду на этот банкет по 2 причинам. Первая заключалась в том, что отправка приглашения женщине, которая была женой врага, показывала дворянам щедрость Регины. Можно сказать, что это была официальная причина. Другая причина была в том, чтобы оценить поведение Мелисанды. Расследование Бадуина подтвердило, что та с прошлого года активно интересуется личной жизнью Регины. Премьер-министр с кошачьим лицом объяснил Регине, что Мелисанда может быть замешана в покушении на принцессу и краже Дюранделя. Рано или поздно Регина должна была встретиться с Мелисандой лицом к лицу. «И о чем вы хотели бы меня спросить?» Регина спросила со спокойной улыбкой, не проявляя ни враждебности, ни настороженности. Мелисанда заявилась неприкрытой издевкой. «Мне очень жаль, что я так ворвалась сюда, но это потому, что я очень обеспокоена. Речь идет о священном сокровище нашей страны, мече Дюранделе». Взгляды людей, собравшихся в банкетном зале, устремились на нее и Регину. Поскольку на это и было рассчитано, Мелисанда продолжала наигранным тоном, сопровождая свою речь театральными жестами. «Это ли настоящий Дюрандель? Он выглядит несколько иначе, чем тот, который я видела раньше. Какая банальная провокация!» Гнев вскипел в сердце Массоса, который издали наблюдал за двумя женщинами. Он ожидал, что на этом банкете что-то произойдет, но не думал, что так рано. Кто-то из присутствующих начал вслух соглашаться с Мелисандой. Вероятно, они были в сговоре. Но в основном люди не знали обстоятельств и, хотя с подозрением смотрели на Мелисанду, не пытались остановить ее. Регина наклонила голову, словно желая показать, что не понимает, о чем говорит Мелисанда. «Возможно, вы ошибаетесь. Это, безусловно, наш священный меч Дюрандель. Это ведь ложь, верно?» Стерев с лица улыбку, сердито и резко прервала Регину Мелисанда. «Но я скажу, вон тот Дюрандель – имитация. Ваше высочество принцесса Регина, что вы сделали с настоящим Дюранделем?» Вокруг стало шумно. Мелисанда была особой королевской крови, вдовой покойного герцога Тенардье. Хотя лично она не имела никакого влияния, нельзя было игнорировать влияние ее титулов на умы окружающих. То тут, то там стали слышны слова поддержки. Не дрогнув, Регина спокойно ответила: «Леди Мелисанда, раз уж вы зашли так далеко, то можете ли вы доказать, что это имитация?» Массос одобрительно кивнул. «Даже если эта Мелисанда украла меч, она ни за что не скажет об этом. Ну а если бы она намекнула, что знает о том, что меч украден, то Регина обоснованно спросит, откуда ей об том известно. Есть простой способ доказать это». Словно ожидая слов Регины, Мелисанда торжествующе улыбнулась. «Вы должны ударить в пол этим Дюранделем. Если это действительно священный меч нашей страны, он просто разобьет пол, не согнувшись и не сломавшись, верно?» Это было пугающе жестокое предложение. Шум в зале усилился, и Регина нахмурила брови, как бы показывая, что она поражена предложением Мелисанды. «Леди Мелисанда, вы зашли слишком далеко». Вперед выступил виконт Угре и с упреком обратился к Мелисанде. Но даже когда ее упрекнул старый виконт, который был старше ее лет на 20, она не дрогнула. Не обращая внимания на Угре, она заявила: «Что, вы не можете сделать это, ваше высочество?» Регина уставилась на Мелисанду, не скрывая своего смущения. «Вы хотите сказать, что готовы использовать священный меч для такого глупого шоу? Леди Мелисанда, неужели вам не стыдно? Если бы это был настоящий Дюрандель, он, несомненно, легко проломил бы пол банкетного зала. Но то, что висело на стене, было украшением имитацией, совпадающей по форме с Дюранделем. Конечно, ни по остроте, ни по силе подделка не могла сравниться с настоящим священным мечом. Как и сказала Мелисанда, лезвие этого поддельного меча либо погнется, либо сломается. Ваше высочество, принцесса Регина, сегодня до меня дошли дурные слухи». Не обращая внимания на слова принцессы, громко заявила Мелисанда таким взвинченным тоном, будто была опьянена собой, что священный меч кто-то украл. «Вы хотите сказать, что кто-то вашего положения верит таким жалким слухам? Ваше высочество, как малозначительная особа королевской крови, я ни в коем случае не стала бы говорить подобную чепуху. Конечно, когда до меня дошел этот слух, я отшутилась. Однако, когда я вошла в этот пиршественный зал и увидела меч, я усомнилась в своих собственных глазах и полагаю, что слухи были правдой. Ваше высочество, давайте сделаем так, как говорит леди Мелисанда», — спокойно заявил один дворянин, виконтерман. Он владел территорией на юге Брюна. Это был крупный мужчина с крепким телом, с мощными руками и ногами. На поле боя он всегда стоял в авангарде с полуторным мечом, и был известен как невероятно храбрый человек. Леди Мелисанда тоже из королевской семьи. Наверняка, она высказала свои сомнения после того, как все тщательно обдумала. Что до меня, то я считаю неправильным оставлять грозную тень там, где мы празднуем светлый праздник Нового года. Как бесстыдно, про себя выругался Массас. Арман был дворянином, объявившим нейтралитет в гражданской войне 2 года назад. Но Массас знал, что он тайком сотрудничал с герцогом Тенардье, а также о том, что у него есть связь с Мелисандой. Виконт Арман, может, вы перепутали тот тупой меч, который висит на видном месте в вашем доме, со священным мечом Дюрандель. Это заявил сын Аугре, Жерар. Откинув свои темно-каштановые волосы назад, Жерар саркастически продолжил. Вы легкомысленно говорите. Мы должны просто сделать это, но вы, люди, которые намного старше меня, должны хорошо знать, что замечание всегда сопровождается ответственностью. Если бы времена не изменились, можно было бы ожидать, что остроту и силу Дюранделя испытают, отрубив вам голову. Хотя Регина холодно смотрела на Армана, она перевела взгляд на Жерара и строго упрекнула его. «Лорд Жерар, вы должны знать, что даже неучтивость имеет предел». Массас согласился с этим заявлением. Отрезать ему голову, как и следовало ожидать, было слишком жестким заявлением. Даже если Регина была внутренне благодарна Жерару, сначала она должна была отругать его. «Хаэм, как медленно!» Арман прищелкнул языком и широкими шагами двинулся сквозь толпу к Дюранделю. «Что вы собираетесь делать?» – громко закричала Регина, но Арман не остановился. Реакция Аугре и Жерара тоже запоздала. Дворяне наблюдали за развитием событий в крайнем изумлении. Арман подошел к трону и схватил Дюрандель. Меч выскользнул из ножен, и Арман поднял его. Огромный виконт вложил всю свою силу в руки. Можно было видеть, как его мускулы вздулись под одеждой. Ничем не сдерживаемый, Арман рубанул по полу священным мечом. В банкетном зале раздался пронзительный металлический звук. В воздухе, вращаясь, сверкнул серебристый отблеск. Это был отлетевший клинок Дюранделя. Под крики присутствующих сломанное лезвие, кувыркаясь, покатилось по полу. «Он сломался!» — крикнул Арман. Регина с бледным лицом смотрела на здоровяка с обломком меча в руках. За ее спиной Мелисанда удивленно воскликнула. «Ваше высочество, ах, ваше высочество! Священный меч нашего государства сломан! Боже правый!» Шум в зале постепенно нарастал. Регина молча направилась к трону. Она отчаянно старалась сохранить спокойствие. Только 2 охранника следовали за ней. Регина, стоя перед троном, обернулась и посмотрела на присутствующих. «Я сожалею, что вызвало ваше беспокойство вместо приятного банкета. Есть еще кое-что, за что я должна извиниться перед вами». В голосе юной принцессы послышалась легкая дрожь, и можно было понять, что она вот-вот потеряет самообладание. Тем не менее она решительно выпрямила спину, повернула голову, посмотрела на виконта Армана и одним лишь взглядом повелела ему отойти.